сможете драматизировать ситуацию, четче определить собственную вашу роль и роли каждого из участников, тем больше вы будете в безопасности. С точки зрения мифотерапии абсолютно безразлично, играете вы в данном случае главную роль или же второстепенную. До тех пор, пока она четко прорисована, однако в силу общей природы вещей роль вы берете на себя, как правило, все-таки главную. Ну, теперь скажите что-нибудь вы. Я не мог. Говорите, приказал доктор. Действуйте. Войдите в роль. Я честно попытался хоть что-нибудь придумать, но у меня ничего не вышло. Черт вас подери, взвился доктор. Он пинком отправил стул куда подальше. Прыгнул на меня, свалил на пол и принялся молотить, что есть силы. «Эй!» — завопил я, ошарашенный этим внезапным нападением. «Прекратите сейчас же! Какого черта?» Преимущество и в силе, и в весе было на моей стороне, и мне довольно скоро удалось его с себя сбросить. Мы стояли друг против друга, отдуваясь, с трудом переводя дыхание. «Полегче вы на поворотах!» Во мне проснулся боевой дух. А то ведь можно и по-настоящему схлопотать. Я больше шутки шутить не буду. Что у вас тут такое происходит? Миссис Доки осторожно приоткрыла дверь и заглянула к нам в комнату. Вот с ней бы мне лучше не связываться, подумал я. Нет-нет, ничего особенного. Улыбнулся доктор, отряхивая беленькие брючки от колена ниже. «Маленький курс взбучка терапии специально для Джейкоба Хорнера. У нас все в порядке». Она закрыла дверь. «Ну что, продолжим наш разговор?» — спросил доктор, и глаза у него блеснули. «Речь у нас шла о возможности схлопотать, и тон у вас был очень мужественный». Но у меня как-то разом пропало настроение участвовать во всем этом цирке. И желание видеть этого старого идиота тоже, по крайней мере, на ближайшие 3 месяца. Или, может быть, вы на сегодня сыты старым чудиком по горло, а? Интересно, проворчал я, пробуя на вкус чувство внутренней неловкости. А что в вашей ферме... Сказал бы местный вайкомикский шериф. Представляете, приезжает вдруг полиция и начинает выяснять насчет сексуальной терапии. На доктора мои угрозы впечатления не произвели. И наведете их, конечно, вы. Он был сама любезность. Думаете, не наведу? Понятия не имею, сказал он, все так же мило улыбаясь. «Думаете, пороху не хватит?» Этот мой вопрос по какой-то не вполне очевидной для меня причине явно его расстроил. Он посмотрел на меня в упор. «Да нет, не думаю», — быстро ответил он. «За вами не застрянет. Мне искренне жаль, если моя методика ремобилизации по-настоящему вас задела. Я хотел как лучше. Видите ли, вы и в самом деле снова впали в ступор. Дерьмо собачье, медленно ухмыльнулся я. Вы сами, вся ваша чушь насчет ступоров. Нет, и правда, Хорнер, на сегодня хватит. Вон отсюда. Надеюсь, что следующий ступор посетит вас в машине по пути домой на скорости 60 миль в час. Он уже почти кричал. «Убирайтесь вы, недоумок хренов!» Его гнев, по всей видимости, непритворный, оказавшийся на поверку, конечно же, очередной его маской, и только... мигом рассеял мой собственный. «Извините меня, доктор», — сказал я. что ты на меня так...